Глава 14. «Я открою!» В один голос воскликнули Грейсон и Флоренс и вскочили одновременно. Кнопка, до сих пор безмятежно дремавшая на диване, испуганно подняла голову. Грейсон и Флоренс смотрели через стол друг на друга. «Это Эмили», — твердо сказала Флоренс. «Ни в коем случае не открывай ей дверь, а то она весь день от нас не отстанет». «Ты спятила?» «Я что, в своем доме не могу больше открывать дверь?» — ответил Грейсон. Остальные переводили взгляд от Грейсона к Флоренс, как будто те перебрасывались теннисным мячом. «А может, это Генри? У нас сегодня занятие по химии». И раз, все головы опять повернулись к Флоренс. «Да, так вы всегда. Наверстывать в последний момент, но ни за что не пропустить вечеринку. Ты расстроена, что вчера не была у Джаспера?» Позвонили второй раз, и Рейси не выдержала. Она вскочила с дивана и рявкнула на нас. Грейсон и Флоренс не обратили на нее внимания. Они говорили все громче, чтобы перекричать шум. «Ничуть. Тебе, может, больше нравится выпивать со своей компанией неполовозрелых баскетбольных тинейджеров, а для меня важнее не провалить выпускные экзамены, представь себе. А я могу и на вечеринки ходить, и экзамены при этом не провалить. Представь себе такое». «Господи, да сколько же вам лет, 5?» — спросил Эрнест. Позвонили третий раз, и Рыся сказала, неизвестно кому. «Не стыдно». Кнопка залаяла. Она ненавидела споры. «Я пойду». Мия поднялась, Кнопка довольно помахала хвостом и направилась за ней в прихожую. «Если это Эмили, я свистну, чтобы Грейсон поскорее мог спрятаться за диваном», обернувшись, сказала Мия. «Какая энергичная семья! Просто замечательно!» Паскаль, засмеявшись, закрыл свою папку. «Каждый по отдельности — слово. Все вместе — поэма», — сказал он. На его языке это, наверное, означало «я закончил». «Аминь», — проговорила растроганная Лотти. Остальные незаметно стали подтягиваться, как это бывает после долгой поездки в поезде. Рыся терла виски. «Отбой!» Мия тем временем открыла дверь. «Там какой-то тип, на которого Флоренс однажды наехала», — сказала она, и сердце у меня ёкнуло. «И у него... чёрт! У него чёрт?» — повторила мама. Спот, наш рыжий кот, вошел в комнату, за ним появилась Мия, Кнопка и... мат, чёрт! Спот забрался на диван и прыгнул на пианино, разлегся там возле бюста Бетховена, разглядывая нас сердито. «Что у него там во рту?» — спросила Флоренс, пока я на своем стуле пыталась съежиться и стать совсем незаметной, чтобы Мат, стоявший во главе стола, не обнаружил меня. Дрозд. Он щелчком стряхнул черное перышко с рукава своего пуловера. «Извините, но Спот притащил его к нам в зимний сад и отпустил там летать. Моя мама чуть в обморок не упала. Он опять поймал птицу, при этом опрокинул две амфоры с какими-то экзотическими растениями. Так что я его поймал и принес сюда, чтобы птица теперь летала у нас в столовой? Вот уж большое спасибо», — сказала Флоренс. Она осторожно подошла к пианино. «Бедный маленький Спот, этот злой Мат тебя обидел?» «Скорее наоборот. Спот сильно поцарапал бедного маленького Мати», — ответил Мат, «не говоря о бедном дрозде и амфорах. Я, кстати, хотел узнать, застрахованы ли они. Были довольно дорогие». «Тогда, может, вам надо лучше закрывать вход в свой зимний сад?» — отрезала Флоренс. «Господи, ты в плохом настроении». Мат покачал головой. «Раньше ты была такой милой». Флоренс посмотрела на него сердито. «Ну да, но меня научили, что в этом мире быть милой долго не удается». «Не забывайте о вежливости». Эрнест поднялся. «Думаю, лучше будет проводить вас до двери, прежде чем эта, как вы выразились, очень энергичная семья не стала совсем хаотичной», — сказал он Паскалю. Тот все еще смеялся. Постепенно он стал казаться мне не таким уж неприятным. «Мне тоже надо идти». Рыся поспешно встала и взяла свой бежевый вязаный жакет. «У меня начинается мигрень. Невоспитанные домашние животные и дети действуют мне на нервы». Ее уничтожающий взгляд относился на этот раз не ко мне и не к Мии, а к правильным внукам. «Может, возьмете с собой кусочек торта?» — спросила Лотти. Но Рыся, не попрощавшись, исчезла в прихожей. Мама, Паскаль и Эрнест последовали за ней. «Потом еще поговорим. Позаботьтесь о коте», — сказал нам Эрнест. Паскаль же на прощание кивнул и улыбнулся. Впервые я подумала, что он улыбается не по своему желанию, а из-за паралича какой-то мышцы на лице. Может, в этом был секрет его успеха? «Какой милый человек», — сказала, глубоко вздохнув Лотти. «Такой позитивный. Наверное, потому что он целыми днями заботится о том, чтобы в жизни было больше любви. Это способности, все прочие мелочи Не более, чем деловые трюки. Чарльз вдруг словно проснулся. Людям должно казаться, что любовь к жизни можно купить. Так может говорить лишь человек, который не верит в любовь и романтику. Лотти заправила за ухо локоны и смотрела вызывающе. Которому незнакома страсть. «Если я не окутываю все красивым тюлевым шлейфом, это еще не значит, что я не романтичен», сказал возмущенно Чарльз. «Или бесстрастен». «Да?» Лотти пожала плечами. «Извини, это просто мое личное впечатление». Я недоверчиво переводила взгляд с одного на другого. Теперь и эти начали. Что-то было сегодня в самой атмосфере, что все превращались в ссорящихся детсадовцев. Не хватало только, чтобы они к каждой фразе добавляли «так тебе и надо». «А ты находишь романтичным все, что заслуживает твоей улыбки», — ответил Чарльз. «Кстати, насчет улыбки. Я бы не скалился так самонадеянно, если бы у меня были воспалены десны». «Это не самонадеянно. Просто очаровательно. И у него не воспалены десна», — парировала Лотти. «Как же? Над верхним клыком слева. Ты не могла видеть, потому что сидела от него справа». Чарльз, похоже, сам почувствовал, что ведет себя немного ребячески. «Могу я взять себе немного торта, прежде чем птичка не вырвалась и не накакала на него?» «Не думаю, что она еще может летать», — сказал Мат. До сих пор он лишь коротко взглянул на меня, и мне стало чуть-чуть спокойней. Немногие люди могут, просыпаясь, помнить свои сны. А если и помнят, то недолго. Но даже в том невероятном случае, если Мат что-то помнил, это был всего лишь его сон. И он не подозревал, что я проникла в него и отчасти им манипулировала. Если кому-то может быть неприятно, то лишь ему. Мне хотелось заползти под стол и прятаться там, пока он не уйдет. Спот тихо замурлыкал. «Бедный кот травмирован», — сказала Флоренс и со злостью посмотрела на Мата. «Надеюсь, вам это не грозит». «Флоренс, перестань отыгрываться на Мате, раз у тебя плохое настроение. Если здесь кто и травмирован, так это Дрозд». Грейсон схватил Спота и вынес его вместе с птицей на террасу. Наверное, к этому его побудили слова о том, что птица сможет накакать на остатки торта. Что было не так уж глупо, поскольку оказалось, что Дрозд выглядел вполне живым и даже мог летать. Спот все еще держал в пасти птицу, но Грейсон слегка его потряс, не давая шансов полакомиться. Кот, мурлыкая, смотрел вслед Дрозду, который вспорхнул на живую изгородь в саду родителей Мата. Глупое животное без сопротивления позволило вернуть себя туда, где он мог опять обиженно свернуться на диване, не удостаивая нас взглядом. Кнопка из солидарности легла рядом с ним и смотрела на нас с упреком. «Хотя бы эти двое друг с другом не ссорятся», — сказала весело Мия. «Хочет кто-нибудь черничный торт?» — просила Лотти. «Я не откажусь», — сказал кто-то голосом Генри. Я обернулась. Генри стоял у открытого окна столовой, а из-за его спины в комнату заглядывала Эмили. Оба, наверное, появились тут, пока мама и Эрнест прощались с Рыси и Паскалем. И как можно было судить по голосам, доносившимся из прихожей, еще не закончили прощаться. «Я тоже возьму кусок торта», — сказал Мат. Постепенно столовая превратилась в сцену, на которой оказалось сразу много актеров, представлявших непонятную пьесу. «Фью-фью!» — посвистывала Мия. Текст у некоторых был действительно странный. Циническим шепотом Мия владела прекрасно. «Грейсон, прячься! Тут Эмили!» «Лучше я возьму кусок торта», — проворчал Грейсон и опять склонился над столом. Флоренс не знала, на кого больше сердится. «Ты и так уже съел больше половины торта!» Возмущалась она, что было вполне справедливо. «Получишь самое большее еще кусок, если и другим достанется по одному. Эмили, хочешь?» Эмили за спиной Генри пробралась в комнату и оценивала взглядом опустошенный стол. Не было впечатления, что она не хочет встретиться с Грейсоном, скорее наоборот. Хотя сегодня она надела не такое облегающее платье, как вчера на вечеринку, но джинсы на ней были предельно узкие и футболка с чертовски глубоким вырезом. Намазана, как всегда. «Нет, спасибо», — отказалась Эмили. «Слишком калорийно на вид и много насыщенных жирных кислот. Знал ведь, что именно это она и скажет», — пробормотал Генри, занимая место рядом со мной, где прежде сидела Флоренс, и поцеловал меня в щеку. Мат тем временем сел на стул Рыси, а я почувствовала себя как бы окружённой. Лотти протянула обоим по тарелке с черничным тортом, подчеркнуто глядя мимо Чарльза. «Давай пойдем куда-нибудь, где не пахнет тестостероном. В мою комнату». Флоренс потянула Эмили со сцены, пардон, из комнаты. Эмили, казалось, все еще дожидалась повода, чтобы уйти, но не находила подходящего. Зато можно было напоказ покрутить задом в облегающих джинсах. Это оказался действительно скверный спектакль. У Чарльза, например, уже несколько минут не было никакого текста. Он лишь смотрел смущенно. «Вы тоже хотите торта?» — спросила Лотти меня и Мию довольно доброжелательно. Но когда я сидела за одним столом с Матом и Генри, мне кусок в горло не лез. «Может, потом?» — сказала я. «Сначала надо позвонить Персефоне. Она со своими нервами, наверное, совсем на грани. И надо бы узнать, что написала леди Тайна. Не дашь ли мне Лотти свой iPad? Он лежит на кухне», — сказала Лотти, и Мия тотчас сорвалась с места, чтобы его захватить. «Это самый вкусный торт, который я когда-нибудь ел», — похвалил Генри, и Мат кивнул с полным ртом. Чарльз выглядел все еще смущенным. Было самое время уйти. «Надо отнять у Мии iPad». Я отодвинула стул и поднялась. Мат проглотил свой кусок и вдруг выпалил. «Ты всю ночь снилась мне, Лив?» «О, нет». И Генри, и Грейсон, подняв головы, взглянули на меня. Я поскорее дала волосам упасть на лицо, чтобы не было видно, как оно покраснело. Стало во всяком случае жарко. «Надеюсь, это был милый сон», — улыбнулась я, по возможности, непринужденно. Хотя бы свой голос я контролировала. «Ну да, можно сказать». Мат ухмыльнулся. «Что-то немного сумасшедшее, но да, милая. Мы вместе были в Лиденхолл-билдинг. Можно мне тоже узнать?» — поинтересовался Генри. «Если теперь сразу уйти, это покажется подозрительным». Генри смотрел на меня все так же внимательно. Волосы, как занавеска, заслоняли мне взгляд, поэтому я не видела выражения его глаз. «Линдхолл-билдинг — это небоскреб в Сити», — пояснил Генри и повернулся к Мату. «Расскажи мне про этот сон. Он ужасно меня интересует. Меня тоже». Грейсон одарил меня своим пронзительным взглядом. «Ну...» Всего лишь на миг Мат показался смущенным, но ему понадобилось время, чтобы вспомнить подробности сна. «Что-то странное. Чего только не приснится». Он кашлянул. «Я, то есть мы, были на эскалаторе. И я... Да, я там играл на саксофоне. Лив несла какую-то тяжелую стопку бумаг, проходила по делам мимо меня. Он говорил все более бегло, опять ухмыляясь. Ему явно доставляло удовольствие сочинять этот вздор. Мне только хотелось, чтобы он не поднял вызывающие глаза. И тут появился клоун, который жонглировал перед нами чашками кофе с печеньем и всем раздавал свои визитные карточки. Одну он хотел дать Лив, но у нее руки были заняты. И он стал сердиться, что она к нему не подходит. Потом просто сунул ей визитную карточку в рот и лишь тогда успокоился. Этого клоуна звали мистер Смит. Правда, так значилось на визитной карточке. Мат засмеялся и подхватил вилкой кусок торта. Я видела, как он был горд. Занятно, правда? Интересно, как растолковать это сновидение. Я не толкователь снов, ответил с сожалением Генри. Но считая себя неплохим психологом-любителем, могу сказать, что ты этот сон просто сочинил. С лица Мата сошла улыбка, и Генри повернулся ко мне. Ведь правда? Как ты думаешь, Лив? Мне уже снилось много разного вздора, заметил Мат немного обиженно. Но мы с Генри были слишком заняты тем, что смотрели друг на друга. Что я думаю? Я не чувствовала себя застигнутой врасплох, но немного злилась на Генри с его высокомерным талантом психолога-любителя и на Грейсона, который с другой стороны стола смотрел, как испанский инквизитор на допросе ведьм. «Думаю, что ты слишком интересуешься с нами других людей», сказала я вызывающе. «Господи, что-то непонятное витало сегодня в воздухе. Только если в числе этих других ты», возразил Генри. Я отвела от глаз завесу волос и посмотрела на него в упор. К счастью, мое лицо было опять нормального цвета. Ах так? Или только если это сны симпатичных особ. Симпатичных особ, которые играют на саксофоне. Генри засмеялся, но выражение глаз у него было недоверчивое. Я это видела. «О, спасибо», — кивнул Мат, к которому вернулась уверенность. «Хотя во сне я играю лучше, чем в жизни. И если бы мне приснилось, что я на сцене Карнеги-холла и не могу извлечь ни звука, но в этом достоинство снов. Там нет свидетелей, которые могли бы тебя опровергнуть». «Совершенно точно». Инквизиторское выражение на лице Грейсона сменилось расслабленным. Он потер себе лоб. «Сны. Личное дело и вообще никого не касаются. Прекрасное заключение». Подытожила я, быстро поцеловала Генри в лоб и улыбнулась Мату и Грейсону. «Тогда я пойду и оставлю вас заниматься». На этот раз я не стала медлить и покинула сцену, не оглядываясь на других исполнителей.